На другой день во всем Париже только и говорили о бале, который городские старшины давали королю и королеве, и на котором их величество обещали танцевать знаменитый балет «Мерзелон», любимый балет короля. Целую неделю в ратуше делались приготовления к этому торжественному вечеру. Устроены были возвышения для приглашенных дам. Заготовлено 200 белых восковых свечей, что было в то время неслыханной роскошью. Наконец, пригласили 20 лучших скрипачей и предложили им плату вдвое больше обыкновенной за то, чтобы они играли всю ночь. В 10 часов утра де Лакост, прапорщик королевской гвардии в сопровождении 2 полицейских и нескольких лейб-гвардейских стрелков, пришел к городскому секретарю Клименту и спросил у него ключ от дверей всех комнат и контора к ратуши. Ключи эти сейчас же были вручены ему. Каждому из них был привязан билетик с надписью «Откуда он?». С этой минуты де Лакост должен был охранять все двери и входы. В 11 часов пришел капитан гвардии Дюалье и привел с собой 50 стрелков, которые расставлены были при всех дверях ратуши. В 3 часа пришли 2 роты гвардии, французская и швейцарская. Французская состояла из половины роты Дюалье и половины роты Дезессара. В 6 часов вечера начали съезжаться приглашенные. Они входили в большую залу и садились на приготовленных для них подмостках. В 9 часов приехала хозяйка бала. Так как она была на этом бале, после королевы самая значительная особа, то старшины встретили ее, проводили в ложу напротив ложи королевы. В 10 часов приготовили сладкие закуски для короля в маленькой зале со стороны церкви святого Иоанна, против серебряного городского буфета, который охраняли 4 стрелка. В полночь раздались громкие крики и многочисленные приветствия. Король ехал из Лувра в ратушу по улицам, освещенным разноцветными фонарями. Старшины города в своих плащах и 6 сержантов с восковыми свечами встретили короля на лестнице, и купеческий голова приветствовал его. В ответ на это приветствие король извинился, что поздно приехал, оправдываясь тем, что кардинал задержал его разговором о государственных делах до 11 часов. Его величество в парадном платье был сопровождаем братом своим, графом Суассонским, великим приором, герцогом де Лонгвиль, герцогом Дельбёв, графом Даркур, графом де Ларош-Гюйон, господином де Лианкур, господином де Барада, графом де Крамайль и кавалером де Сувре. Все заметили, что король был печален и озадачен. Один кабинет был приготовлен для короля, другой — для его брата. В каждом из них были маскарадные костюмы. Точно такие же приготовления были сделаны для королевы и для хозяйки бала. Кавалеры и дамы свиты их величеств должны были одеваться по двое в приготовленных для того комнатах. Входя в кабинет, король приказал доложить ему, когда приедет кардинал. Через полчаса по прибытии короля снова послышались восклицания. Они давали знать о приезде королевы. Старшины с сержантами тем же порядком встретили свою знаменитую гостью, как и короля. Королева вошла в залу. Заметили, что она была так же печальна, как король, и, кроме того, утомлена. Как только она вошла, одернулся занавес одной маленькой ложи, и показалось бледное лицо кардинала, одетого испанским кавалером. Глаза его устремились на королеву, и на губах его показалась улыбка ужасной радости. На королеве не было бриллиантовых наконечников. Королева принимала несколько времени приветствия городских старшин и дам. Вдруг у одной из дверей залы явились король вместе с кардиналом. Кардинал что-то говорил ему очень тихо, а король был очень бледен. Король прошел сквозь толпу и без маски, с едва завязанными лентами камзола, подошел к королеве и сказал ей изменившимся голосом: «Отчего же, скажите, вы не надели на себя бриллиантовых наконечников, зная, что мне приятно было бы видеть их на вас?» Королева оглянулась кругом и увидела позади себя кардинала с дьявольской улыбкою на лице. «Государь», — отвечала она также изменившимся голосом, — «я боялась, чтобы с ними не случилось чего-нибудь в этой толпе». «И худо сделали. Я подарил вам их для того, чтобы вы наряжались в них. Я вам говорю, что вы худо сделали». Голос короля дрожал от гнева. Все это заметили, но никто не понимал, что бы такое могло случиться. «Государь», — сказала королева, — «я могу послать за ними в Лувр и тем исполнить желание вашего величества». «Так и сделайте это, и при том как можно скорее, потому что через час начнется балет». Королева поклонилась в знак покорности и пошла в свой кабинет в сопровождении придворных дам. Король ушел в свой кабинет. В зале произошло несколько минут смятения и замешательства. Все заметили, что между королем и королевой что-то случилось. Но они оба говорили так тихо, что как толпа из уважения отодвинулась от них на несколько шагов, то никто не мог слышать их разговора. Музыка громко играла, но ее не слышали. Король вышел первый из своего кабинета. Он был в изящнейшем охотничьем костюме. Брат его и кавалеры были также в костюмах охотников. Король любил всего больше этот наряд, и в нем он казался действительно первым дворянином королевства. Кардинал подал королю ящичек. Король открыл его и увидел два бриллиантовые наконечника. «Что это значит?» — спросил он кардинала. «Ничего», — отвечал он. «Только если королева наденет наконечники, в чем я сомневаюсь, то сосчитайте их, государь, и если их будет только 10, то спросите у ее величества, кто мог похитить у нее эти 2». Король посмотрел вопросительно на кардинала, но не успел ничего сказать, как раздались общие крики удивления. Если король казался первым дворянином своего королевства, то королева была, без сомнения, красивейшая женщина Франции. Охотничий туалет был ей к лицу как нельзя больше. На ней была поярковая шляпа с белыми перьями, бархатный перламутрового цвета сюртук с бриллиантовыми застежками и атласная голубая юбка, вся шитая серебром. На левом плече ее блистали наконечники, прикрепленные бантом того же цвета, как перья и юбка. Король задрожал от радости, а кардинал — от гнева. Впрочем, они были так далеко от королевы, что не могли сосчитать ее наконечников. Видно было, что они на ней, но дело в том, было ли их 10 или 12. В эту минуту музыка дала сигнал к балету. Король подошел к хозяйке бала, а его высочество, брат его, к королеве. Встали на места, и балет начался. Король танцевал против королевы, и, проходя мимо ее, он всякий раз пожирал глазами эти наконечники, которых он не мог сосчитать. Холодный пот покрыл лоб кардинала. Балет продолжался час. Он состоял из 16 фигур. Балет кончился среди рукоплесканий всей залы. Каждый отвел свою даму на место. Но король воспользовался правом оставить свою даму и быстро приблизился к королеве. «Благодарю вас», — сказал он, — «за внимание, которое вы оказали моим желаниям. Но у вас, кажется, недостает 2 наконечников. И вот я принес их вам». При этих словах он подал королеве 2 наконечника, переданные ему кардиналом. Королева притворилась удивленную и спросила: «Как, государь, вы дарите мне еще 2? У меня их будет тогда уже 14». Когда король сосчитал наконечники на плече ее величества, их оказалось точно 12. Король позвал кардинала и спросил его строгим голосом: «Что же это значит, господин кардинал?» «Это значит, государь, что я желал бы подарить эти два наконечника Ее Величеству, но, не смея предложить ей сам, употребил это средство». С улыбкой, доказывавшей, что эта находчивая учтивость не ввела ее в обман, Анна Австрийская отвечала ему: «Я тем более благодарна вам за них, что я уверена, эти два наконечника стоят вам столько же, сколько другие 12 стоили его величеству». Потом, поклонившись королю и кардиналу, королева пошла в комнату, где она одевалась, с тем, чтобы переодеться. Знатные лица, с которыми мы познакомились в этой главе, отвлекли на время наше внимание от того, кому Анна Австрийская была обязана неслыханную победой над кардиналом. Он, неизвестный и никем не замеченный, стоял в толпе у одной из дверей и смотрел оттуда на эту сцену, понятную только для четверых: короля, королевы, кардинала и его. Королева ушла в свою комнату, и Д'Артаньян собирался уйти, как вдруг почувствовал, что кто-то слегка дотронулся до его плеча. Он обернулся и увидел молодую женщину с лицом, закрытым маской из черного бархата. Несмотря на эту предосторожность, принятую, впрочем, скорее для других, чем для него, он в ту же минуту узнал свою обыкновенную руководительницу, легкую и умную госпожу Бонасье. Накануне они едва виделись у швейцара Жермена, куда Д'Артаньян вызвал ее. Поспешность, с которой ей хотелось сообщить королеве приятную новость о счастливом возвращении ее посланного, была причиной, что любовники едва обменялись несколькими словами. Д'Артаньян пошел за Бонасье, движимый чувствами любви и любопытства. Пока они шли, и по мере того, как коридоры пустели, Д'Артаньяну хотелось остановить ее, схватить и полюбоваться ею хоть минуту. Но быстрая, как птица, она ускользнула из рук его, а когда он хотел говорить, она клала себе на рот палец с повелительным и полным прелести жестом, напоминавшим ему, что он находится под влиянием сильной власти, которой он должен был слепо повиноваться и не позволявшей ему ни малейшей жалобы. Наконец, после нескольких переходов, Бонасье отворила дверь и ввела молодого человека в совершенно темный кабинет. Там она сделала ему снова знак молчания и, отворив вторую дверь, скрытую за обоями, причем он увидел яркий свет. Она исчезла. Д'Артаньян остался неподвижен, спрашивая себя, где он. Но вскоре теплый и благоуханный воздух, доходивший до него, самый почтительный и изящный разговор двух или трех женщин и повторенное несколько раз слово «величество» ясно показали ему, что он находится в кабинете, смежном с комнатой королевы. Молодой человек стоял в ней и ждал. Королева была весела и счастлива, что, казалось, удивляло окружавших ее, привыкших видеть ее почти всегда озабоченную. Королева объясняла свою веселость прелестью праздника, удовольствием, которое доставил ей балет, и так как нельзя противоречить королеве, все равно, смеется ли она или плачет, то все восхваляли любезность городских старшин Парижа. Хотя Д'Артаньян совсем не знал королеву, но скоро отличил ее голос. Сперва по несколько иностранному ее выговору, потом по чувству господства, невольно отражающемуся в словах королевы. Он слышал, что она подходила к отворенной двери и отходила назад, и даже два или три раза видел ее тень. Наконец, вдруг рука, достойная обожания по своей форме и белизне, протянулась из-за дверей. Д'Артаньян понял, что это была его награда. Он бросился на колени, взял эту руку и почтительно приложил ее к губам. Тогда рука эта исчезла, оставив в руке его перстень. Дверь тотчас затворилась, и Д'Артаньян снова остался в совершенной темноте. Д'Артаньян надел перстень на палец и снова ждал. Ясно было, что еще не все кончилось. За наградой его самоотвержения должна была следовать награда за любовь. Хотя балет кончился, но бал еще только начинался. Ужин был назначен в 3 часа, а часы на церкви святого Иоанна пробили несколько времени назад 3/4 3-го. Поэтому шум голосов в соседней комнате мало-помалу утихал и удалялся. Потом дверь кабинета отворилась, и Бонасье вошла. «Наконец, это вы!» — сказал Д'Артаньян. «Тише!» — сказала она, прикладывая руку к его губам. «Тише! Идите отсюда той же дорогой, которой пришли!» «А когда же я увижу вас?» «Возвратясь домой, вы найдете записку, из которой все узнаете. Идите! Идите!» При этих словах она отворила дверь в коридор и вывела Д'Артаньяна из кабинета. Д'Артаньян слушался как дитя, без сопротивления и без возражения, что доказывало, что он действительно был влюблен. Глава 7. Свидание. Д'Артаньян пошел домой чуть не бегом, и хотя было больше 3 часов утра, и ему надо было проходить самыми опасными кварталами Парижа, но он не имел ни одной неприятной встречи. Известно, что судьба покровительствует пьяным и влюбленным. Он нашел у себя наружную дверь полуотворенную, вошел на лестницу и сделал несколько легких ударов в дверь, условленных между ним и слугою. Планше, которого он отпустил из ратуши 2 часа, приказав себя ждать, отпер ему дверь. «Приносил кто-нибудь ко мне письмо?» — живо спросил Д'Артаньян. «Никто не приносил», — отвечал Планше. «Но здесь есть письмо, которое само пришло». «Что ты говоришь, дурак?» «Я говорю, что когда я пришел домой, ключ от вашей комнаты был у меня в кармане, и я ни разу не вынимал его. А между тем нашел в вашей спальне на столе письмо». «А где это письмо?» «Я оставил его там, где оно было, барин». «Неестественное дело, чтобы письма приходили сами. Если бы еще окно было отворено, или, по крайней мере, неплотно притворено, я бы ни слова не сказал, а то нет, все было плотно заперто. Берегитесь, барин, тут, наверное, кроется какое-нибудь колдовство». В это время молодой человек бросился в спальню и, вскрыв письмо от госпожи Бонасье, прочел следующее. «Вас хотят благодарить и передать вам благодарность других. Приходите в 10 часов вечера в Сен-Клу, против павильона на углу дома Дестре. К. Б.» Читая это письмо, Д'Артаньян чувствовал, что сердце его сжималось судорожно, то мучительно, то приятно, как обыкновенно бывает у влюбленных. Это была первая записка, полученная им, и первое назначенное ему свидание. Сердце его, переполненное радостью, замирало при входе в земной рай, называемый любовью. Планше, увидав, что господин его то краснеет, то бледнеет, сказал: «Ну что, барин, не угадал ли я, что это было дело дурное?» «Ты ошибаешься, Планше», — отвечал Д'Артаньян. «И в доказательство этого вот тебе экю. Выпей за мое здоровье». «Благодарю вас, барин, за экю и обещаю вам исполнить в точности ваши приказания. Но все-таки письма, входящие в запертые дома, падают с неба, мой друг, падают с неба». «Так вы довольны, барин?» «Любезный Планше, я счастливейший человек в свете!» «А могу ли воспользоваться вашим счастьем и идти спать?» «Да, можешь». «Да благословит вас небо, барин, но все-таки это письмо...» И Планше ушел, кивая головой с видом сожаления о том, что не мог поколебать спокойствие Д'Артаньяна. Оставшись один, Д'Артаньян перечитывал несколько раз письмо, целовал по 100 раз каждую строчку, написанную рукой его прекрасной любовницы. Наконец он лег, заснул и видел золотые сны. В 8 часов утра он встал и позвал Планше, который явился по 2-му зову, и следы вчерашнего беспокойства еще заметны были на его лице. «Планше», — сказал Д'Артаньян, — «я ухожу, может быть, на весь день, и потому ты свободен до 7 часов вечера. А в 7 часов будь готов и приготовь 2 лошадей». «Так и есть», — сказал Планше. «Мы, кажется, опять поедем таскаться по всему свету». Ты возьмешь свое ружье и пистолеты». «А что, не говорил ли я? Вот видите, я был в этом уверен. Проклятое письмо». «Успокойся же, глупец. Мы поедем не больше, как на прогулку». «Да, на такую же приятную, как тогда, под дождем, пуль и между засадами». «Впрочем, если вы боитесь, господин Планше, я поеду без вас. Я лучше люблю путешествовать один, чем иметь товарища-труса». «Вы обижаете меня, барин. Вы, кажется, видели меня на деле». «Да, но ты, кажется, издержал в один раз всю свою храбрость». «Вы увидите, что при случае у меня еще найдется храбрость. Только прошу вас не слишком расточать ее, если хотите, чтобы ее достало надолго». «Надеешься ли ты, что тебе достанется на сегодняшний вечер?» «Надеюсь». «Хорошо, я на тебя полагаюсь. В назначенный час я буду готов. Но у вас в гвардейской конюшне, кажется, только одна лошадь». «Может быть, теперь только одна, но к вечеру будет четыре». «Разве мы ездили за ремонтом?» «Без сомнения», — отвечал Д'Артаньян, и вышел, повторив ему свое приказание. Бонасье стоял у дверей. Д'Артаньяну хотелось пройти мимо его, не вступая в разговор, но торговец поклонился ему так приятно и благосклонно, что жилец его не только должен был ответить ему тем же, но и вступить в разговор. Впрочем, как же не иметь снисхождения к мужу, жена которого назначила вам свидание в тот же вечер? Д'Артаньян подошел к нему с таким ласковым видом, как только мог. Разговор, естественно, клонился к содержанию несчастного в тюрьме. Бонасье не знал, что Д'Артаньян слышал разговор его с неизвестным человеком из Мёнга и рассказал своему жильцу о преследованиях этого чудовища, Лафема, которого во все время рассказа называл палачом кардинала и распространялся о Бастилии, о железных запорах, о калитках, об отдушинах, решетках и орудиях пытки. Д'Артаньян слушал его с приметным схождением, и когда он кончил, сказал ему: «А знаете ли вы, кто похитил госпожу Бонасье? Я спрашиваю об этом потому, что никогда не забуду, что этому несчастному случаю я обязан приобретением приятного знакомства с вами». «Нет», — сказал Бонасье, — «они были так осторожны, что не сказали мне этого. Да и жена моя, в свою очередь, клялась всем на свете, что не знала. Но скажите, что же вы делали в эти дни?» — продолжал он с полным добродушием. «Я давно не видал ни вас, ни друзей ваших. И верно, не на парижских улицах вы так запылили свои сапоги и платья, что Планше с трудом очистил их». «Вы правы, любезный господин Бонасье. Я сделал с друзьями своими маленькое путешествие». «Далеко отсюда?» «О нет, не более 40 миль. Мы проводили Атоса к Фаржеским водам, где и остались мои товарищи». «А вы возвратились? Так ли я говорю?» — продолжал Бонасье с лукавым видом. «Любовницы не дают продолжительного отпуска таким прекрасным юношам, как вы. И вас с нетерпением ожидают в Париже, не правда ли?» «Да, правда», — смеясь, отвечал молодой человек. «Я признаюсь вам в этом тем охотнее, что, как я вижу, от вас ничего нельзя скрыть, любезный господин Бонасье». «Да, повторяю вам, меня ожидали довольно нетерпеливо». Легкое облачко показалось на лице Бонасье, но такое легкое, что Д'Артаньян не заметил его. «И вас вознаградят за скорое возвращение?» — продолжал торговец с изменением голоса, которого Д'Артаньян тоже не заметил. «Полноте притворяться святошей», — сказал Д'Артаньян, смеясь. «Нет, я заговорил об этом только для того, чтобы узнать, поздно ли вы возвратитесь домой». «К чему этот вопрос, любезный хозяин?» — спросил Д'Артаньян. «Разве вы хотите ждать меня?» «Нет, но со времени моего арестования и по краже, случившейся у меня, я пугаюсь всякий раз, когда слышу, что отпирают дверь, особенно ночью». «Баба, скажете вы, но что же делать? Ведь я не военный». «Ну, так не пугайтесь, если я возвращусь в час, в 2 или в 3 часа утра. Да если я и совсем не возвращусь, тоже не пугайтесь». В этот раз Бонасье так побледнел, что Д'Артаньян не мог не заметить этого и не спросить, что с ним сделалось. «Ничего, ничего», — отвечал Бонасье. «С тех пор, как меня постигли несчастье, со мной иногда вдруг делается дурнота. Вот и теперь я чувствую озноб. Не обращайте на это внимания и не заботьтесь ни о чем, кроме вашего счастья». «В таком случае мне есть о чем заботиться, потому что я счастлив». «Погодите, еще не совсем, ведь вы сказали вечером». «Так что же, и вечер придет. Может быть, и вы ожидаете его с таким же нетерпением, как я? Может быть, сегодня вечером госпожа Бонасье посетит жилище своего супруга?» «Госпоже Бонасье некогда сегодня вечером», — с важностью отвечал муж. «Служба удерживает ее в Лувре». «Тем хуже для вас, любезный хозяин, тем хуже. Когда я счастлив, то мне хотелось бы, чтобы все были счастливы. Но это, кажется, невозможно». И молодой человек удалился, помирал со смеху от этой шутки, понятной, по его мнению, только ему. «Желаю веселиться», — отвечал Бонасье могильным голосом. Но Д'Артаньян был уже так далеко, что не мог слышать этого. Да если бы и слышал, то при расположении духа, в каком он был, вероятно, он и не заметил бы этого. Он отправился в дом де Тревеля. Накануне он виделся с де Тревелем так недолго, что не успел хорошенько поговорить. Он застал де Тревеля в большой радости. Король и королева были очень благосклонны к нему на бале. Зато кардинал был несносен. В час утра он уехал под предлогом нездоровья, тогда как их величество возвратились в Лувр в 6 часов утра. «Теперь», — сказал де Тревель, понижая голос и внимательно осматривая все углы комнаты, чтобы увериться, что никого нет. «Теперь поговорим о вас, молодой друг мой. Я вижу, что счастливое возвращение ваше доставило королю радость, королеве торжество, а кардиналу — унижение. Теперь вам нужно держаться крепко». «Чего же мне бояться?» — отвечал Д'Артаньян. «Если я буду иметь счастье пользоваться благосклонностью их величеств». «Поверьте мне, всего. Кардинал не такой и не ловок, чтобы забыл мистификацию, не рассчитавшись с мистификатором. А этот мистификатор, как мне хорошо известно, гасконец. Вы думаете, что кардиналу все известно так же, как вам, и что он знает, что в Лондон ездил я? Ах, черт возьми, вы были в Лондоне. Не оттуда ли вы привезли бриллиант, блестящий у вас на руке? Берегитесь, любезный Д'Артаньян, нехорошо принимать подарки от неприятелей. На этот случай, кажется, есть латинский стих. Постойте». «Без сомнения есть», — отвечал Д'Артаньян, не знавший даже первоначальных правил латинского языка и приводивший в отчаяние учителя своим незнанием. «Наверное, есть», — сказал де Тревель, имевший понятие о литературе. «И господин Бенсерад когда-то приводил мне его». «Ах, вот он!» «Тимео Данаос эт дона форентес». «Это значит, не доверяйся неприятелю, когда он делает тебе подарок». «Этот бриллиант не от неприятеля», — сказал Д'Артаньян, — «а от королевы». «От королевы? Ого! И точно это царский подарок! Он стоит 1000 пистолей! Через кого королева доставила вам этот подарок?» «Она сама отдала мне его». «Где?» «В кабинете, смежном с комнатой, где она переодевалась». «Как?» Она дала мне поцеловать свою ручку. «Вы поцеловали ручку королевы?» — спросил де Тревель, пристально смотря на него. «Ее величество удостоило меня этой милости». «И в присутствии свидетелей? Неблагоразумное! 1000 раз неблагоразумное!» «Нет, капитан, успокойтесь, никто этого не видал». Он рассказал де Тревелю, как все это случилось. «О, женщины, женщины!» — сказал старый воин. «Я узнаю вас по романтическому воображению вашему. Все, что имеет вид таинственности, пленяет вас. Итак, вы видели руку, и больше ничего. Так что если вы встретите королеву, то не узнаете ее, и если она встретит вас, не узнает, кто вы». «Нет, но по этому бриллианту...» «Послушайте, хотите ли я дам вам совет? добрый и дружеский. Вы сделаете мне этим честь, капитан. Хорошо. Ступайте к первому ювелиру, какого увидите, и продайте ему этот бриллиант за такую цену, какую он вам предложит, какой бы он жид ни был. Все-таки даст вам 800 пистолей. Нельзя узнать, откуда вы получите пистоли, молодой человек, но этот перстень может открыть тайну того, кто его носит. Продать этот перстень, доставшийся мне от моей государыни? Никогда, сказал Д'Артаньян. «Поверните же, по крайней мере, камнем внутрь, простачок, ведь всякий знает, что гасконский кадет не найдет такой драгоценности в шкатулке своей матери». «Так вы думаете, что я должен ожидать чего-нибудь неприятного?» — спросил Д'Артаньян. «Я вам скажу, молодой человек, что тот, кто спит на мине, фитиль которой уже зажжен, может считать себя вне опасности в сравнении с вами». «Черт возьми! Что же мне делать?» — сказал Д'Артаньян. Его уже начинала беспокоить уверенность, с которой говорил с ним де Тревиль. «Быть осторожным всегда и во всем. У кардинала отличная память и длинные руки. Поверьте мне, он сыграет с вами славную штуку». «Какую же?» «Почем же я знаю?» «Известно, что он хитер, как демон. Самое меньшее, что вы можете себе ожидать, это то, что вас схватят». «Как? Кто смеет схватить человека, состоящего в службе его величества?» Однако же с Атосом не очень церемонились. «Во всяком случае, молодой человек, вспомните, что я 30 лет при дворе, и потому слушайте и верьте. Не будьте беззаботны в надежде на свою неприкосновенность, иначе вы погибли. Я вам скажу совсем напротив, считайте всех за врагов. Если с вами захотят завести ссору, избегайте ее. Хотя бы вас дразнил 10-летний мальчик. Если на вас нападут днем или ночью, отступайте без стыда. Когда вы пойдете через мост, пробуйте каждую доску, не провалится ли она. Когда пойдете мимо строящегося дома, посматривайте вверх, чтобы на вас не упал камень. Если вы поздно возвращаетесь домой, берите с собой вооруженного слугу, в котором вы уверены. Не доверяйтесь никому, ни другу, ни брату, ни любовнице, а особенно любовнице. Д'Артаньян покраснел. «Отчего я должен больше всего быть недоверчивым к своей любовнице?» «Потому что любовница — это любимое и самое действительное оружие кардинала. Женщина продаст вас за 10 пистолей. Вспомните Даниле, если вы читали Святое Писание». Д'Артаньян вспомнил о свидании, назначенном ему в тот же вечер госпожою Бонасье. Но должно сказать к чести нашего героя, что дурное мнение де Тревеля о женщинах вообще не внушало ему ни малейшего подозрения к хорошенькой хозяйке его. «Да, кстати», — сказал де Тревель, — «а куда же девались три ваши товарища?» «Я хотел спросить вас, не получили ли вы каких-нибудь сведений о них?» «Никаких. Я оставил их по дороге в Шантильи». «Портоса, вызванного на дуэль. В Кривкёре Арамиса с пулей в плече. В Амиене Атоса, обвиненного в делании фальшивой монеты». «Вот что», — сказал де Тревель, — «как это вы ускользнули?» «Чудом, капитан, надо сознаться, я отделался ударом шпаги в грудь и зато проколол к земле графа де Варда, как бабочку к обоям. Это было недалеко от Кале». «Этого не доставало. Графа де Варда, человека, преданного кардиналу, брата Рошфора. Постойте, мне пришла счастливая мысль. Скажите, капитан, на вашем месте я поступил бы вот как. Между тем, как меня кардинал велел бы разыскивать в Париже, я бы потихоньку поехал по Пикардийской дороге и стал бы собирать сведения о своих спутниках. Черт возьми, разве они не заслуживают некоторого внимания с вашей стороны?» «Добрый совет, капитан, я завтра же поеду». «Завтра? А чего же не сегодня?» «Сегодня у меня есть в Париже очень важное дело». «Ах, молодой человек, какая-нибудь любовница! Берегитесь, повторяю вам, женщина погубила всех нас и еще раз погубит. Поверьте мне и поезжайте сегодня вечером». «Невозможно, капитан!» «Разве вы дали слово?» «Да». «Это другое дело. Но обещайте мне, что если вас в эту ночь не убьют, то завтра вы едете. Извольте. Не нужно ли вам денег? У меня есть 50 пистолей. Этого, кажется, довольно. А вашим товарищам? Я думаю, у них есть. Мы выехали из Парижа, имея каждый по 75 пистолей. Мы увидимся до вашего отъезда? Я думаю, нет, капитан, если не случится чего-нибудь особенного. Так счастливый путь. Благодарю, капитан». Д'Артаньян откланялся, тронутый совершенно отеческую заботливостью де Тревеля о его мушкетерах. Он зашел к Атосу, Портосу и Арамису, и никого из них не застал дома. Лакеевых тоже не было, и дома ничего не слыхали ни о господах, ни о слугах. Он справился бы о них и у их любовниц, но он не знал любовниц Портоса и Арамиса, а у Атоса ее не было. Проходя мимо гвардейских казарм, он заглянул в конюшни. Из 4 лошадей 3 уже были дома. Удивленный Планше уже вычистил 2 из них. «А, барин!» — сказал Планше, заметив Д'Артаньяна. «Как я рад, что вас вижу!» «А чего ты рад?» — спросил молодой человек. «Имеете ли вы доверие к хозяину нашему, Бонасио?» «Я? Нисколько». «И хорошо делаете, барин». «К чему этот вопрос?» «А к тому, что пока вы с ним разговаривали, я смотрел на вас и заметил, что он 2 или 3 раза переменялся в лице». «Вот что?» «Вы этого не заметили, потому что были заняты полученным вами письмом». А я, напротив, озадаченный странным способом появления этого письма, внимательно следил за выражением лица Бонасио. «И как ты его находишь?» «Изменническим». «Право?» «Да. Кроме того, как только вы его оставили и исчезли в конце улицы, Бонасио взял шляпу, запер дверь и побежал в противную сторону». «Ты прав, Планше. Все это кажется мне очень подозрительным. И не беспокойся. Мы не заплатим ему за квартиру, пока все это не объяснится положительно». «Вы шутите, барин, но увидите, что я говорю правду». «Что же делать, Планше? Чему быть, тому не миновать». «Так вы не отказываетесь от вечерней прогулки?» «И не думал, Планше. Чем больше я сержусь на Бонасио, тем сильнее мне хочется идти на свидание, назначенное мне этим письмом, которое так тревожит тебя». «Так вы окончательно решились?» «Непременно, мой друг. Так что в 9 часов ты будь здесь готов, я приду за тобой». Планше, видя, что нет никакой надежды убедить своего господина отказаться от его предположения, тяжело вздохнул и принялся чистить 3-ю лошадь. Д'Артаньян, как человек весьма основательный, вместо того, чтобы идти домой, пошел обедать к тому гасконцу-священнику, который угощал его с товарищами шоколадом, когда у них не было денег. Глава 7. Павильон.